70-е. На заре следующего дня Сабин, не дожидаясь возобновления военных действий, отправил к Вителию Примипилярия Корнелия Марциала, поручив ему спросить, на каком основании Вителий нарушает заключенное между ними соглашение. Примечание 166. Смотри главу 65. Конец примечания. Неужели отказ от власти был лишь комедией и притворством, рассчитанным на обман стольких достойнейших людей? В самом деле, почему Вители пытался скрыться в доме брата, возвышающемся над форумом и привлекающим всеобщее внимание, а не захотел удалиться на Авентин, смотри примечание 167, в дом жены, который стоит поодаль от остальных и, казалось бы, гораздо больше подходит человеку, собирающемуся жить как частное лицо и избегать малейшего напоминания о власти принципса. Примечание 167. Авентин, самый южный из римских холмов, расположенный поодаль от центра, ближе к большим торговым пристаням на Тибре. Конец примечания. Вместо этого Вителий возвращается на Палатин, эту твердыню императорской власти, высылает оттуда вооруженных солдат, обогряющих кровью невинных самые многолюдные кварталы города, посягает на святыню Капитолия, в то время как брат Веспасиана, сенатор и гражданин Рима, глядя на кровавые столкновения легионов, на захваченные города, на сдающиеся противнику когорты, спокойно ждет исхода борьбы между Веспасианом и Вителием, остается, несмотря на отпадение испанских и германских провинций, несмотря на измену Британии, верным своему долгу и соглашается вести переговоры. Восстановление мира и согласия необходимо не только побежденным, оно украшает также и победителей. Если уж Вителий решил отступиться от заключенного соглашения, то нечего пробовать свои силы в борьбе с захваченным врасплох противником и с едва вышедшим из отроческих лет сыном Веспасиана, смотри примечание 168, какую пользу принесет ему убийство одного старика и одного подростка. Примечание 168. Домициан родился 24 октября 51 года, и во время описываемых событий ему едва минуло 18 лет. Конец примечания. Пусть идет навстречу вражеским легионам и с ними вступает в решительный бой. Если исход сражения будет для него благоприятен, все остальное устроится само собой. Перепуганы, движимы одним лишь желанием оправдаться, Вителий отвечал очень кратко. Он возложил всю вину на солдат, чей пыл, по его словам, не имел ничего общего с его собственным смирением перед обстоятельствами. Он уговорил Марциала выйти из дома незаметно, через задние комнаты, так как солдаты убили бы его, если б узнали, что он явился для заключения ненавистного им перемирия. Сам Вителий уже ничего не мог ни приказать, ни запретить. Он не был больше императором, он был лишь поводом для раздоров».